Глава 9. Из оранжереи мы ретировались через противоположный выход в надежде, что с обратной стороны нас никто не увидит. Подошли к главным воротам в школу. При моем приближении они засветились красным, что недвусмысленно намекало, проход запрещен. Я видела, как многие студенты выходили и садились в кареты, прибывшие за ними, а некоторые просто что-то забирали у ворот и возвращались в школу. Мы постояли молча. Зикай взял меня за руку и успокаивающе похлопал по ней. Мимо прошел лорд Айленд и прокомментировал. — Эй, Освер, у тебя жизни много. Решил Коризала дорогу перейти. За тебя тут целая битва разворачивается. Отступил парень на шаг. — Многие девчонки позавидовали бы. — Надо снимать печать, — задумчиво сказала я и, улыбнувшись, добавила. — А представь, я сниму печать, а магии как таковой кот наплакал. — Да, весело им будет, — засмеялся Зикай в ответ. — Тогда в плюсе будет только лорд Адриан, получит титул. — Ага, может, в этом и состоял его план? А сама подумала, что вполне может быть и так. — Госпожа Грюнвер! — окликнули меня. Обернувшись, я увидела магистра Бестерса, идущего к воротам. — Вот то, что просил лорд Фабия. Он протянул мне тот самый бутылек и коробочку с иголками разного диаметра. — Закалывайте постепенно. Если хотите, я покажу, как нужно прямо здесь. — Нет! — чуть ли не с воплем отдернула я руку и, поняв, что это прозвучало странно, пояснила. — Вы сказали, что это болезненно. Мне нужно настроиться. — Понимаю, — улыбнулся магистр. — Но не тяните с этим. Я кивнула, и магистр Бестерс пошел к своему экипажу. Мы с Зикаем многозначительно посмотрели друг на друга. Он быстро нагнулся, поцеловал меня в щеку и, резко развернувшись, пошел через ворота. «И что это было?» — подумала я, сбитая с толку, наблюдая, как парень садится в свой экипаж. Неподалеку я заметила черную фигуру Руфуса. Он стоял рядом с черной каретой с золотым вензелем на дверце. И я могла поклясться, что маг смотрел прямо на меня. Обо всем этом нужно было подумать. Развернувшись, я пошла к своему корпусу. По дороге решила, что сумерки — лучшее время, чтобы реквизировать немного коры с кинама. Дерево росло рядом с беседкой, где вечером отдыхали маги. Понадеявшись, что они разъехались на выходные, я зашла в беседку, особо не прислушиваясь. Полезла на дерево, логично рассуждая, что на высоте пропажу коры видно не будет. Усевшись на ветке и воспользовавшись одной из крупных иголок из набора магиста Бестерса, я стала аккуратно сдирать кору. Мои мысли крутились вокруг подслушанного разговора, и я не сразу уловила странные звуки, исходившие из беседки. И только когда оттуда раздались стоны, осознала, что в ней развлекаются маги. Хотела быстро слезть с ветки, но от резкого движения чуть не свалилась. «Так, нужно аккуратно слезть, а то можно и шею сломать», — подумала я и начала движение вниз. Тут стоны прекратились. «Марго, мы почти соскучились». Ласково хихикнул знакомый мужской голос. «Вот спасибо, детка, нужно было скинуть напряжение», — сказал второй знакомый голос. «Эндрю, ты будешь?» «Нет, спасибо, лучше к примашкам загляну», — ответил, собственно, Эндрю. «Поехали, уже карета давно ждет». Из беседки вышли застегивающие одежду братья Коризала и Эндрю. Я сидела на дереве, боясь даже шелохнуться. Когда они скрылись в совсем уже темном парке, вышла Маргарита. Она постояла рядом со входом, пытаясь привести себя в порядок. Потом с ожесточением ударила кулаком о дверь. «Козлы! Еще и этому уроду меня предлагать!» Голос у нее срывался, но девушка судорожно вздохнула, успокаиваясь, и пошла в корпус. Сидя у себя в комнате и слушая очередную отповедь до Крея за пропущенный ужин, я могла думать только о том, что меня ждет, если я окажусь во власти герцогов Коризала. «Бедная Марго, такое терпеть, и ради чего?» — думала я. «Боюсь, что Аранадар не лучше этих магических козлов». В мыслях я стала называть герцогов так же, как Марго. Когда Докрей оставил меня одну в комнате, я аккуратно выложила сегодняшние трофеи. Особенно бережно достала из кармана мантии цветок. Долго сидела и смотрела на него. Он мне казался каким-то родным. Я поставила его в стакан с водой, решив использовать как ингредиент для эликсира. Терять мне уже было особо нечего, только себя саму, поэтому я открыла эликсир магистра Бестерса и, отложив крышку с каплей крови, вылила содержимое в туалет. тщательно промыла бутылек, просушила и соскребла оттуда свернувшуюся кровь. «Одна капля будет работать как прививка», — сказал магистр. «Вот она мне точно сейчас нужна». «Мы с Зикаем не успели найти два элемента из списка, так заменю их на армерийский летоцвет и кровь черного мага. Завтра с утра по плану лабораторный корпус. Нужно перегнать все ингредиенты за выходные, составить свой эликсир и начать закалывать печать, делая вид, что это то, что дал мне магистр. Хорошо бы попасть в библиотеку и найти записи по совместимости двух видов крови и летоцвета. Но чтобы провести исследование, нужна хотя бы пара дней, а времени у меня нет. Лорд Адриан так и не вернулся. А чего мне ждать от его возвращения? Думаю, ничего хорошего». Вот с такими мыслями я сидела за столом, пока меня не отвлек стук в дверь. Я встала и открыла дверь. Странно, она была не заперта. Я удивленно посмотрела на дверь, потом вопросительно на Марго. Она была явно подвыпившая и с открытой бутылкой вина в руке. «На выходные двери не запирают. Маги все свалили, и считается, что для нас теперь безопасно». Подняв бутылку повыше, она спросила. «Выпить хочешь?» «Я не пью». Но, увидев ее лицо, я сказала. «Ну, ты проходи, я так посижу». Марго прошла вальяжной походкой и села в кресло, которое тут поставил лорд Адриан, явно для себя. «Ничего себе, у тебя тут комфортно, кресло есть, цветочки стоят. Явно не просто так». Кивнув на летоцвет, сказала она. «А ты знаешь, почему они так о тебе заботятся? Хотят казаться хорошими? Лорд, наверное, приходит к тебе вечерами, вкусности разные приносит». Она отпила хорошую дозу вина прямо из горлышка бутылки и с ненавистью посмотрела на меня. «Мне тоже подарочки раньше носили, а вот теперь только вино. На, выпей!» Марго сунула мне бутылку в руку. «К нему нужно привыкнуть!» Я поставила бутылку на стол, взяла стакан, налила из графина воды. Прошептала заговор матроса. Его в портах матросы в нашей лавке заказывали, чтобы трезвыми на корабль возвращаться. И дала ей в руки. «Пей, и хватит себя жалеть. Если ты думаешь, что я не знаю, чего герцоги хотят, знаю!» Она посмотрела мне в глаза. «Моего согласия ни герцоги, ни кто-либо другой не получат. Они лорда Фабия из поместья не отпустят, пока он соглашение не подпишет». Она выпила воду. «А как подпишет, выкрадут тебя и будут прятать, пока не забеременеешь». От удивления я села на стул. «Так поступили с матерью лорда Фабия». «И что произошло с его матерью?» — поинтересовалась я. «Она не хотела вступать в семью Фабия. Ее выкрали. А когда забеременела, отпустили, выплатив все деньги роду Сильвана». Сделала Марго паузу, допивая воду. «Но по закону дети принадлежат отцу, так что ей пришлось вернуться и согласиться на связь. Правда, она выторговала своему сыну свободу и титул лорда Фабия. А Фабия – дальние родственники королевы», – поведала мне уже трезвая Марго. «А почему ты говоришь о ней в прошедшем времени? Она умерла?» «Ее выпили во время заварушки с Армерией. Говорят, Гадар Фабия с ума сошел, когда понял, что сделал. И детей у них больше не было. Она заклятие на себя наложила, когда ей пришлось вернуться, отомстила». «Ужас какой! Бедный лорд Фабия!» — пожалела я лорда. «Вот он точно не бедный!» — ухмыльнулась Марго. «Он оказался единственным сыном, унаследовавшим родовую магию, а сводные брат и сестра от чистого брака не получили даже имени, так и носят фамилию матери — Ларнетти», — продолжала рассказ Марго. «Так Торлин и Линая Ларнетти его брат и сестра?» — удивилась я. «Да!» — перебила она меня. «Правда, говорят, что их мать нагуляла, поэтому лорд Гадар не признал ее детей». «Понятно, почему они работают в школе, и у них нет дамагов. Меня осенила мысль, что можно заключать эффективные связи для обедневших магов и богатых, как Зикай, дамагов». «О, гномья наука для меня даром не прошла!» — улыбнулась я своим мыслям. И спросила у Марго. «А ты не знаешь, лабораторный корпус в выходные открыт?» «Он круглосуточно открыт. Там же зелье варят», — ответила она вполне добродушно. «А тебе зачем?» «Люблю всякие зелья делать и эликсиры», — соврала я, но, подумав, решила добавить немного правды. «Их можно потом использовать в артефакторике». Посиделки мы закончили довольно поздно. Марго рассказала о своей семье. Она, оказывается, родственница лорда Винчеза, точнее, дочка его дяди и домогини, которую выкупили в семью. Винчеза я помнила. Он всегда крутился около герцогов. Довольно щуплый белый маг с пегими волосами и крупноватой головой. У него уже был Дамаг, сводный брат Марго, другой матери. У Марго было 7 братьев и сестер, но Дамагов у ее матери родилось 2. Остальные были примаги с тонкой, блеклой аурой. Примагов тоже отправляли в школу и обучали бытовой магии, из них растили прислугу или просто работников поместья и бизнеса. Слушая ее рассказы из детства, я поражалась распущенности магов, хотя росла вроде в портовом городе, в простой деревенской семье, которая и мечтать не могла, что у них будет кто-то одаренный.